встречаем известие об укрепленных станах. Так пред Липецкую битвою младшие Всеволодовичи обвели свой стан плетнем и насовали кольев. Был обычай также огораживаться засеками. Так сказано об Ярославе Всеволодовиче Черниговском, что он стал перед своими лесами, засекшись от неприятеля. В станах находились шатры и полсницы. В рассказе о взятии рязанских князей Всеволодом III говорится, что великий князь, поздоровавшись с ними, велел сесть им в шатре, а сам сел в полснице. Также в рассказе об убиении рязанских князей родичами читаем, что убийца Глеб скрыл вооруженных слуг и половцев в полснице близ шатра, где должны были пировать жертвы его. В описываемое время войска переправлялись иногда по рекам. Так, под 1185 годом встречаем известие, что Святослав Всеволодович плыл в лодках Десною из Новгорода Северского в Чернигов. Встречаем даже известие о речной битве на Днепре между войсками Изяслава Мстиславича и дядей его Юрия, когда Изяслав дивно исхитрил лодки, по выражению летописца. Видны были одни только весла, а гребцов было не видать, потому что лодки были покрыты, ратники стояли на этих крышках в бронях и стреляли. Кормчих было два, один на носу, другой на корме, и куда хотели, туда и шли, не оборачивая лодок. Походы преимущественно совершались зимою. Это будет понятно, если вспомним состояние страны, покрытой множеством рек и болот, через которые зима прокладывала ледяные мосты и таким образом облегчала путь. Князья обыкновенно спешили окончить поход до того времени, как начнут таять снега и разливаться реки. Кроме затруднительности дорог, против незимних походов могли говорить также причины, приводимые дружиною Мономаху против весеннего похода на половцев. Нужно было отрывать земледельцев от работ в поле. Пространство пути считали днями. Например, под 1187 годом Рюрик Ростиславич говорит Ярославу Черниговскому: «Вестны правая есть, а швеже половецкие, восе за полдни. Ты мне деля пойти до полудня, а аз тебе деля еду 10 днев». Или под 1159 годом. «Бродишася по нем, Изяславе Давыдовиче, за Десну, Святослава оба и Рюрик, и отшедшие за днище и не обретшие его». Новгородцы в 1147 году выходили навстречу к Изяславу Мстиславичу одни 3 днищ, другие днище от Новгорода.